Глава вторая. 37-й этаж — идеальное место для тех, кто привык смотреть на мир с высоты. Стою у окна своего кабинета и наблюдал, как город постепенно погружается в утреннюю суету. С этой точки все кажется таким простым, упорядоченным, подчиняющимся определенной логике. Именно такой я предпочитаю видеть свою жизнь. В офис приехал в 6:30, как обычно. Еще вчера я получил уведомление от отдела кадров о назначении некой Беловой в мой отдел. Соломатина настойчиво рекомендовала ее, что само по себе уже подозрительно. Светлана никогда просто так не расставалась со своими лучшими сотрудниками. Ее досье лежало у меня на столе. Александра Белова. 27 лет, не замужем, детей нет. Образование, опыт, квалификация — все безупречно, слишком безупречно. За годы работы я научился не доверять идеальным историям. За ними всегда что-то скрывается. Припоминаю, что несколько раз видел ее на общих собраниях. Стройная блондинка с короткой стрижкой и умными глазами. А еще привычкой задавать острые вопросы. Красивая, без сомнения, но меня это не интересует. В моем деловом мире внешность — ничто. Эффективность — все. Когда в дверь постучали, я намеренно не стал оборачиваться сразу. Небольшая демонстрация власти, напоминание о субординации. «Закройте дверь». Услышал тихий щелчок замка и легкое движение. Она ждала, не решаясь заговорить первой. «Правильно». Терпение — добродетель, особенно для тех, кто работает под моим началом. Наконец повернулся, чтобы оценить свою новую подопечную. Белова стояла у двери, прямая, как струна. Безупречная осанка, строгий костюм. Минимум косметики, блондинка с платиновым отливом. Пиджак застегнут на все пуговицы, что казалось странным, учитывая температуру в офисе. Белова произнес, отмечая малейшие изменения в ее лице. «Доброе утро, Эльдар Викторович». Девушка ответила спокойно, но от меня было не спрятать напряжение. «Доброе утро?» Взглянул на часы. «Вы опоздали на минуту». На ее лице отразилось замешательство, как и ожидалось. Большинство считает, что быть пунктуальным значит приходить точно в назначенное время. Для меня пунктуальность — это приходить заранее. «Простите, я думала...» Первая ошибка. Оборвал ее. «Не думайте. По крайней мере, не так, как вы делали это до сих пор. Ваша задача — думать так, как скажу я». В ее глазах что-то вспыхнуло. Раздражение, гнев. Но лицо осталось профессионально бесстрастным. Интересно. «Конечно, Эльдар Викторович». Указал на стул напротив своего стола. Она села, выпрямив спину и слегка приподняв подбородок. Гордая. Таких женщин я часто встречал за свою 38-летнюю жизнь. Они считают себя особенными. И думают, что их внешность поможет им продвинуться по карьерной лестнице. В моем кабинете такие трюки не проходят. «Ваше резюме впечатляет». Делая вид, что просматриваю информацию на экране, хотя уже знал ее досье наизусть. МГУ, красный диплом, 3 года опыта в Атланте, потом 2 года здесь. Рекомендации от Соломатиной. «Светлана Николаевна — прекрасный специалист», — вставила она. Поднял глаза, позволяя холоду отразиться в моем взгляде. «Я не спрашивал вашего мнения». Александра напряглась, но быстро собралась. Хорошая выдержка. Пункт в ее пользу. «Простите», — сказала с профессиональной улыбкой, которая не затрагивала глаза. «У вас отличные аналитические способности», — продолжил. «Но вы слишком мягки, недостаточно агрессивны для этой позиции». Это была ложь. Из отчетов я знал, что она умела быть жесткой, когда требовалось, но мне нужно было проверить ее реакцию. «Я предпочитаю термин «стратегически настойчиво».» Моя задача — анализировать данные и предоставлять вам наиболее точную информацию для принятия решений. Уверяю вас, я достаточно настойчива, когда дело касается точности и деталей. Умный ответ. Не стала отрицать, но и не приняла критику безоговорочно. Переформулировала под свои сильные стороны. Я почувствовал невольное уважение, но не позволил ему отразиться на лице. «Мы увидим. У вас будет испытательный срок — 1 месяц. За это время вы должны доказать, что стоите тех денег, которые компания вам платит. Иначе...» Я намеренно оставил фразу незаконченной. Человеческое воображение часто рисует худшие сценарии, чем любая конкретная угроза. «Я не подведу вас», — сказала с неожиданной твердостью. «Я в этом сомневаюсь. Но буду рад ошибиться». В ее голубых глазах, похожих на осколки льда, читался вызов. «Хорошо. Мне не нужны покорные марионетки. Мне нужны бойцы. Но не настолько самоуверенные, чтобы забыть свое место». Первое задание. Протянул ей папку. «Отчет по проекту «Аврора». Я хочу детальный анализ всех рисков и вариантов оптимизации. К концу дня». Ее зрачки расширились. Задание было практически невыполнимым в такие сроки, но только не для того, кто действительно достоин места в моей команде. «Конечно», — ответила она. «Что-то еще?» «Да». Я снова повернулся к экрану, демонстрируя, что разговор закончен. Застегнутый пиджак в офисе выглядит так, будто вы собираетесь уйти в любую минуту. Это непрофессионально. Румянец на ее щеках подтвердил мою догадку. Пятно на блузке. Она пыталась скрыть его. Мелочь, но такие детали часто говорят о человеке больше, чем резюме. «Простите, я...» «Это все. Можете идти». Она поднялась, крепко сжимая папку. Я наблюдал за ее движениями, плавными, уверенными, несмотря на очевидный дискомфорт. Когда она почти дошла до двери, я решил нанести последний удар. «И Белова...» Она обернулась. «В следующий раз, когда вы прольете что-то на блузку, держите в офисе запасную. Это базовая профессиональная этика». Смущение, удивление и что-то еще. Возможно, восхищение моей наблюдательностью промелькнуло в ее взгляде. Она кивнула и вышла. Когда дверь закрылась, я позволил себе выдохнуть. Вернулся к окну, задумчиво глядя на горизонт. 2 неудачных брака за плечами. 15 лет в финансовой сфере. Ни одного поражения в бизнесе. И все потому, что я никогда не позволял эмоциям вмешиваться в работу. Белова была привлекательна, да. Умна, безусловно. Но я видел таких женщин десятки раз. Они приходят, флиртуют, пытаются использовать свою внешность как инструмент. И всегда проигрывают, потому что я выше этого. Моя первая жена, Диана, была похожа на Белову. Та же смесь амбиций и утонченности. Наш брак продлился 3 года и распался, когда она поняла, что работа всегда будет для меня на первом месте. Вторая жена, Вероника, была полной противоположностью. Мягкая, домашняя, без карьерных амбиций. Наш союз не продержался и 2 лет. Она обвинила меня в эмоциональной холодности. Я не стал спорить. Это была правда. С тех пор я предпочитаю непродолжительные связи без обязательств. Женщины, которые понимают правила игры и не требуют большего, чем я готов дать. Эмоциональная дистанция стала моей защитой, моей крепостью. И все же что-то в Беловой зацепило меня. Возможно, то, как она держалась, с достоинством, несмотря на мой холодный прием. Или то, что она не пыталась флиртовать, хотя, несомненно, осознавала свою привлекательность. Нахмурился, раздраженный собственными мыслями. Нет, я не позволю себе думать о новой сотруднице в личном ключе. Она просто еще один ресурс компании. Эффективный или нет, покажет время. И все же, когда дверь за ней закрылась, я на мгновение позволил себе представить, как она медленно, пуговица за пуговицей, облизывая губы, приближается к моему столу. Резко оборвал эту фантазию, разозлившись на собственную слабость. Недопустимо. Нельзя позволять гормонам влиять на деловые решения. Вернувшись за стол, я открыл отчет по новому проекту, заставив себя переключиться на цифры и графики. Это мой мир, моя стихия. Порядок, логика, контроль. Никаких эмоций, никаких отвлекающих факторов. Александра Белова всего лишь новая сотрудница, которую нужно проверить, испытать и либо интегрировать в команду, либо избавиться от нее. Ничего личного, только бизнес. Зазвонил телефон. Маргарита напоминала о предстоящем совещании совета директоров. «Уже иду», — ответил, собирая документы. Выходя из кабинета, мельком взглянул на дверь, за которой теперь должна была работать Белова. Испытание проектом «Аврора» было жестким, возможно, даже несправедливым. Но в моем мире выживают только сильнейшие. Если она справится, то заслужит мое уважение. Если нет, что ж, значит, Соломатина ошиблась в своей протеже. В любом случае, я буду наблюдать за ней очень внимательно. В лифте посмотрел на свое отражение в зеркале. Безупречный костюм, идеальная стрижка, холодный взгляд человека, который знает, чего хочет, и всегда это получает. И в этот момент я дал себе обещание. Ни одна женщина больше не станет исключением из правил, не станет моей слабостью, не заставит меня потерять контроль. Потому что контроль — единственное, что имеет значение в моей жизни.